Глава 23. Ошибка? Я зарычал. Что-то тянуло и дергало меня за ноги и руки. И это жутко раздражало. Металлический звон проник сквозь туман, клубящийся в моей голове, и отразился от черепной коробки. Это вызвало эхо от волн боли. «Дзынь-дзынь! Ай!» Хватая ртом воздух, я продолжал скулить, и тут что-то страшно сжало мои запястья. Казалось, кровь перестала течь по жилам. «Ох, хватит с меня!» Я открыл глаза и тут же их снова захлопнул. «Ух! Какой ужас! Что я такое увидел?» «Мертвенно-бледный призрак, а рядом с ним тьма на двух ногах!» «Эй!» — сказал кто-то укоризненным тоном. Это было не обращение ко мне, а китайское имя, и оно подтвердило, что эти две фигуры не были плодом моего воображения. «Хэй» значит «черный». По-видимому, задачей темной фигуры не было пугать меня, потому что его приятель сказал ему: «Отойди на шаг назад, когда они видят тебя. Они всегда в таком шоке». Тощий палец ткнул в меня. «Теперь ты можешь открыть глаза!» Я сомневался, какая из фигур мне кажется страшнее, та темная или эта призрачная. Но не видеть, с кем я имею дело, тоже вряд ли улучшит ситуацию. Поэтому я открыл глаза. Худой, высокий мужчина в белых одеждах наклонил ко мне бледное лицо. Несмотря на жуткую бледность, он казался вполне дружелюбным. Он улыбнулся мне, при этом его высунутый язык длиной с руку свисал мне навстречу. Когда я покосился на эту влажную от слюны часть тела, он продолжил объяснение. «Долфин the fifatat», он втянул языком, чтобы говорить более внятно, «должен защищать от зла». Чтобы доказать, он указал на свою высокую белую матерчатую шляпу. На ней древними иероглифами было написано что-то о том, что он приносит удачу и вознаграждает людей. То, что я смог расшифровать, успокоило меня. Тем не менее, я подумал, что это было немного странно. Я имею в виду, довольно странно носить шляпу, на которой написано, совершаешь ли ты добрые или злые поступки. Я взглянул на другого мужчину. Он был невысокого роста, но широкоплечий и крепок. Он и его бледный худощавый товарищ подходили друг к другу, как инь и ян. Один был противоположностью другого, и все же они казались мне единым целым. У Хэя было мрачное выражение лица, и на нем были черные одеяния. Надпись на его черной шляпе удивила меня. Я прочитал: «Мир на земле». Но он вовсе не выглядел мирно. Вероятно, его задачей было позаботиться о нарушителях спокойствия. Ух! Но он был здесь, рядом со мной. Не из-за этого, правда? Дзынь! Звук отвлек мой взгляд на тяжелую железную цепь. Она была обернута вокруг руки темного. Ее конец вел к моим лодыжкам. Я вскочил, зацепился за цепь и чуть не упал снова. «Стоять на месте!» Хэй схватил меня за руку и не дал рухнуть, словно срубленное дерево. Я не смог бы сам остановить свое падение, мои руки были связаны веревкой. «Почему я связан?» «Бай!» — я назвал его белым по-китайски. Пробормотал под нос что-то такое, от чего я предпочел бы тут же сесть обратно. Мне казалось, что суставы между костями моих ног превращаются в шарики из теста. Повар в скальном храме готовил мягкие клёцки, только в особых случаях, и мне нравилось, когда в них были вкусные начинки-сюрпризы. Но теперь мое небо сжалось от тошноты. Почему я вообще об этом вспомнил? О праздничной еде и особых случаях? Возможно, потому что красная деревянная табличка в руке Бая выглядела так торжественно. Иероглифы на ней были выведены с очень острыми углами. Так обычно пишут чиновники. Сунь Вуконг. Что это? — спросил я. — Повестка. — Повестка? Весточка от кого-то? Приглашение, что ли? Хэй мрачно рассмеялся. — Да. — Но такое, от которого ты не можешь отказаться. Он хлопнул меня между лопаток. От этого я, спотыкаясь, дернулся вперед. Во мне вспыхнул гнев. Если бы со мной был Цзиньгубан! Но у меня его не было. Посох с золотыми обручами остался стоять, прислоненный к каменному трону в пещере. Или он лежал под деревом, у которого меня одолел сон. Я ничего не помнил. Переступив с ноги на ногу, я обнаружил, что был босиком. По крайней мере, на мне все еще была золотая броня, которая защищала меня от ударов ножа, меча и когтей. Куда меня тащили Хэй и Бай? Хэй тащил меня за собой на веревке, которой были обвязаны мои запястья. Я постоянно спотыкался, потому что мне мешали ножные кандалы. Вокруг меня не было никакой растительности. Ни деревьев, ни кустов. Пепельно-серый туман клубился на уровне колен, скрывая все, что находилось под ним. Мои голые подошвы тоже не могли разобрать, почему они ступают. Я не чувствовал ни травы, ни земли, ни камней, ни песка. Серая пустошь вокруг меня, казалось, не обладала никакой структурой. Она ощущалась только как пыльный цвет и необъяснимое напряжение при ходьбе. Мои ноги погружались во что-то бестелесное, и это нечто удерживало их, когда я их поднимал. Мне приходилось с большим трудом продвигаться вперед шаг за шагом, как будто я брел по пустыне. А потом, как в воздушном зеркале, передо мной возникли очертания огромного города. Все это время я думал, что едва сдвинулся с места. Теперь мне казалось, что с каждым шагом я преодолеваю ли, так в Китае обозначают полкилометра. С быстротой ветра перед нами выросла огромная городская стена, и мы поспешили к ней, как муравьи. Над проходными воротами висела лакированная деревянная табличка. Штрихи золотых иероглифов расплывались и складывались снова и снова. Царство подземного мира, столица мертвых, врата призраков. Внезапно, как будто кто-то ударил меня в живот, я словно проснулся. Подземный мир? Столица мертвых? Царство ямы? Что? Что я здесь делаю? Бледный Бай приветливо улыбнулся. Тебе пришла повестка. Яма не может просто вызвать меня повесткой. Для этого я должен был бы умереть. Улыбка Бая стала сочувственной. Хмурый Хэй пожал плечами. Это ты как раз и сделал. «Нет», — возразил я. «Я использовал космическую магию, чтобы растянуть свое тело до самого верхнего неба, и я выжил. Я бессмертен, понимаете? Я бессмертный! Это значит, я не смертный!» Эти двое смотрели друг на друга так, как будто единственное, что здесь когда-либо растягивалось, было мое эго. Одетый в черное, дернул за веревку. «Шагай вперед!» У нас есть и другие дела. Я должен был выбраться отсюда. Подальше из царства мертвых. Но как? И тут одна мысль пронеслась у меня в голове. Нужно вырасти. Я должен был срочно увеличиться в росте. Если бы мне удалось это сделать с помощью космической магии, я бы разорвал оковы и цепи. Как только я стану достаточно большим, и верхняя часть моего тела снова поднимется над поверхностью земли, я смогу вылезти из преисподней, как из ямы. Это должно сработать. Я поднял скованные руки и пробормотал заклинание превращения, которое должно было сделать из меня великана. В то же время сознание я обратил к небесным силам, чтобы они вытянули мое тело сквозь измерения. Ничего не происходило. Я потянулся и пробормотал, направляя всю концентрацию своих сил в... ничто. «Твое прежнее тело безжизненно лежит под деревом», — разъяснил мне одетый в черное. «У тебя больше нет ничего, во что ты мог бы превратиться». «Но я же чувствовал, как оковы врезаются в мою плоть. Я чувствовал свое лицо, когда прикасался к нему». Одетый в белое мягко улыбнулся. «У тебя и в подземном мире, конечно, должно быть какое-то тело. В противном случае никто не смог бы здесь выполнять свою работу. Как еще мы могли бы притащить тебя и передать кому следует?» «Вы не имеете права меня здесь никому передавать!» — вскипел я. «Вы! Вы хвостовые перья! Выбрали не того парня! Наверняка есть какой-то другой Сунь Вуконг, какой-нибудь немощный старик. Вы выбрали не того!» «В заказе было сказано вполне однозначно», — заверил меня тот, кто был одет в белое. «Ты был единственным, кто спал в указанном месте. Мы, конечно, не ошиблись. Архив...» «Архив выдал нам кучу других повесток», — перебил его мощный Хэй. «Мы не можем вечно тратить время на болтовню со всеми подряд. Пусть он жалуется стражникам, которым мы передадим его у ворот». И он потопал дальше. При этом он так резко дернул за веревку, что я споткнулся и упал. Бах! Сначала я подумал, что это от моего падения земля содрогнулась, как от землетрясения, и серая пыль поднялась до зубцов городской стены. Но затем меня осветило золотистое сияние. Сверху на меня надвигалась узкая, казавшаяся бесконечной башня. Она сжалась в столб, в балку, в... Дзиньгубан! Я схватил своего спасителя, насколько это было возможно, со связанными руками. Посох с золотыми обручами волшебным образом растянулся и таким путем проник в подземный мир. Теперь, добравшись до меня, он снова сжался. Я крепко держал его и продолжал сжиматься вместе с ним. «Меньше, Дзиньгубан! Меньше!» «Дзинь!» Железные кольца для ног и цепи с грохотом упали на землю. В виде обезьянки я выскочил из оков и быстро стал снова большим, размером с человеческого мальчика. Я дважды подпрыгнул в воздухе, и похитители тут же ретировались, спасаясь бегством. Бай от испуга стал белым, как его одежда. Его голос от паники стал очень тоненьким. «На помощь! На помощь!» Его крики были услышаны. Двое воинов выскочили из городских ворот. Один из них ревел, как бык. «Так, подождите-ка. У него действительно была голова быка?» «Нюмо?» Мое сердце трепетало, как будто у него были крылышки. Вот какое облегчение я испытал, увидев своего демонического друга. Потом крылышки как будто испарились, и на сердце у меня стало тяжело. Оно превратилось в простой клубок пульсирующих мышц, чем-то напоминавший незнакомого охранника, который несся ко мне. Я его не знал. «Нюто!» — поправил он меня. «Я Нюто!» Должно ли это имя мне о чем-то говорить? Он был знаменит или что? Он не был похож на кого-то известного. Как я мог перепутать его с Нюмо? В нем не было той свирепости и дерзости, которые были у моего друга. Мне он показался более похожим на обычного быка. Я так говорю не для того, чтобы его оскорбить, а исходя из фактов. Он напомнил мне надежное фермерское животное, которое хочет спокойно выполнять свои обязанности. Однако волшебно светящийся трезубец в его руке внушал мне определенное уважение. «Тебе обязательно нужно устраивать здесь такой бардак!» — взмычал охранник с головой быка. «Убери посох! Если ты тоже уберешь свой трезубец!» Фырканье заставило меня повернуть голову в сторону. «Ух, еще немного картинок с фермы!» У второго стражника была красивая светло-коричневая лошадиная морда. Мягкая грива не спадала на его плечи, а вот в руках он держал совсем не мягкую и не особенно красивую булаву с шипами. Цзинь-губан завибрировал. Чтобы его немного порадовать, я покрутил его в руках. Ух, это было здорово! Я чувствовал его силу. Раз, вжик, шах-шух! Прыжками я несся вперед и вдруг оказался за воротами на рыночной площади. Шух, вжик! Я нечаянно задел посохом угол дома, от которого откололся кусок кирпичной кладки. Глиняные кирпичи рассыпались по мостовой. На следующем повороте на моем пути оказалась повозка какой-то торговки. Дерево раскололось, перья полетели во все стороны вместе с курицами и без них. Для чего здесь продают домашнюю птицу? Мертвые куры могут откладывать яйца. А как зарезать курицу, которая уже и так в царстве мертвых? Могли ли мертвые здесь еще раз умереть? Если да, то что происходило с ними? На мгновение темнеет в глазах, как при обмороке, а потом они снова встают? Внезапно я прервал свой безумный танец. Громкий барабанный бой сердца в груди при этом только усилился. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Я вдруг понял несколько вещей. Первое. Дворец ямы уже недалеко. Я могу легко дойти туда пешком. Во-вторых и в-третьих, у меня были с собой волшебный посох и моя волшебная броня. Четвертое, я был уже мертв. Что еще могло случиться со мной сейчас? Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Вы уже понимаете, о чем я подумал, верно? Я подумал, вот и пришло мое время. Ты готов к встрече, пока что король подземного мира? Ты заставил короля обезьян прийти сюда. Это была твоя ошибка. Цзинь-губан разбрызгивал искры. Он вспыхнул от энергии. Я издал обезьяний рев, такой оглушительный, будто я уже победил. Уах! Яма! Казалось, я произвел огромное впечатление на всех окружающих. Маленькие и большие чудовища, духи, люди, животные и всевозможные демонические существа с визгом разбегались от меня. С ржанием и мычанием умчались вдаль охранник с бычьей головой вместе с обладателем лошадиной морды. Куда бы они меня отправили, если бы им удалось меня задержать? К яме? «Стойте!» — крикнул я им вслед. «Стойте! Отведите меня к нему!» Но напрасно. Они давно уже затерялись в толпе бегущих. Что ж, придется мне отправиться к яме одному. Интересно, сложно найти резиденцию правителя? Вряд ли это была скромная хижина на окраине города. Несомненно, дворец должен находиться в центре. Насвистывая, я направился к центру города. Столица мертвых представляла собой путаницу домов и рыночных лавок, между которыми царила такая же суета, как и в любом крупном населенном пункте. Если не принимать во внимание то, что здесь жили не только люди. В изумлении я прошел мимо киоска, где призрак лисы продавал керамические модели зданий. Работники и слуги, сделанные из глины, передвигались по маленьким фермам и виллам. Повариха игрушечных размеров помахала мне рукой. «Она готовит очень вкусные пирожные из рисовой муки и шарики из теста», — сказала лисица. «Она продается вместе с виллой, расположенной здесь впереди. Или вы бы предпочли открыть ресторан на той самой улице, по которой проходят все души, попавшие сюда? В этом случае я рекомендую вам вот этот вариант справа. Все модели автоматически увеличиваются в масштабе 1:22, как только вы установите их на официально утвержденном земельном участке». «Спасибо, но нет». «Подумай лучше еще раз, мальчик. Рестораном владеть очень выгодно. Я уверен, ты слышал, как старушка Мэн По преуспевает со своим супом забвения». «Нет». «Нет, я этого не слышал. И нет, я не собирался покупать ресторан. У меня была другая цель на ближайшую перспективу». «А как пройти ко дворцу ямы? «У меня где-то тут был прекрасный дворец, немного запыленный, правда. Но погоди, погоди, посмотри!» Но я уже пошел дальше. Я углублялся в центр города. По возможности, прямо, пока клубок узких переулков не вывел меня на широкую, вымощенную золотисто-желтым булыжником улицу. Она выделялась на фоне серого окружающего пейзажа и в то же время гармонично сочеталась с ним, как дождь и солнце, несмотря на все их противоположности, словно принадлежат друг другу. Мимо меня двигался поток людей. Некоторые бесстрашно и целеустремленно шли в одиночку, других сопровождали или даже вели в цепях охранники с головами животных. Но все ползли, шаркая ногами, топали или шли в одном направлении. Я увидел их цель и встал в их ряды. Мое сердце стучало в такт шагам. «Вот оно!» — подумал я про себя. «Вскоре я встречусь с ним».